Он принес в зал большой таз с водой, тюбик гуммиарабика, мыло и стеклянную трубку. Мы прикрыли его от мух, а пан Клякса тем временем развел в тазу с водой клей и мыло, взял трубку и стал пускать мыльные пузыри. Один за другим пузыри поднимались в воздух. Эти мухоловки принесли небывалые результаты. Мухи, привлеченные радужной оболочкой пузырей, бросались на них и сразу приклеивались. Не в силах оторваться, они вместе с пузырями падали на пол. Пан Клякса работал, не покладая рук. Он пускал все новые и новые пузыри, а мы, вооружившись метлами, выметали мух из помещения на улицу. Вскоре все комнаты и коридоры наполнились мыльными пузырями. Час спустя во всей академии не было уже ни одной мухи, только несколько красивых мыльных пузырей витало в воздухе над головой. Мертвых мух мы сложили во дворе большие черные кучи, а на следующее утро из треста по очистке города приехали 3 грузовика и вывезли эту мерзость на свалку. Так окончилась война пана Кляксы с мухами. Только одно озадачило нас тогда. Когда большая часть мух была уничтожена, в кабинете пана Кляксы мы увидели спящего на диване парикмахера Филиппа. Сначала мы его не заметили. Мухи облепили Филиппа с ног до головы. Потом кто-то из ребят увидел его. Мы удивились, как это он может спать в таких условиях. Парикмахер громко храпел. Этот храп говорил о том, что снится Филиппу не очень-то приятный сон. Уничтожив мух, пан Клякс разбудил парикмахера, велел нам выйти, а сам заперся с ним в кабинете, и они о чем-то долго разговаривали. Через некоторое время дверь кабинета шумом отворилась, оттуда выскочил очень сердитый Филипп и заявил пану Кляксе: «Можете искать другого парикмахера. Я не стану стричь ни вас, ни ваших учеников. Хватит с меня обещаний. Я приведу его на этой неделе. Это мое последнее слово. Именно ему и надо учиться в академии, а не этим вашим оболтусом. До свидания, пан Клякса». И не обращая на нас никакого внимания, он ушел из академии, громко хлопая дверьми. Вскоре из сада донес его зловещий хохот. При свете луны мы увидели, как он выбежал за ворота на улицу. Ужинали мы очень поздно. Пан Клякса все время о чем-то думал. Он был так рассеян, что приготовленную для нас цветную капусту выкрасил в черный цвет, а по вкусу она напоминала печеные яблоки. После ужина пан Клякса велел двум анжеям принести в спальню 2 кровати и постелить. Он сказал, что со дня на день ожидает новых учеников. Когда анжеи исполнили поручение, мы отправились в спальню и вскоре погрузились в глубокий сон. На этом кончается описание одного дня, проведенного в Академии пана Кляксы.